Глава 4. Пометуя о том, что Джамас по личным соображениям в мою комнату не пойдет, а в гостиной ну совсем неудобно вести такие разговоры, мы свернули в комнату моей соседки, в которой мне так и не довелось до этого побывать. И вот, перешагнув невысокий порожек, я впервые поняла, почему девушка предлагала обменяться комнатами взамен на долг. Все же в таких хоромах жить мне никогда не доводилось. Светлые стены с лепниной над широким письменным столом в форме Игдрасиля, двуспальная кровать с белым балдахином и кучей подушек. На окнах легкие шторы нежно-голубого цвета. На полу синий ковер. В углу небольшой камин, а рядом с ним высокий платяной шкаф из светлого дерева с выжженным на дверях цветочным узором. Достойная комната для принцессы. Фриза забралась на постель с ногами, чувствуя себя тут полноправной хозяйкой и дожидаясь, пока мы найдем себе места. Ее брат опустился прямо на ковер и подпер спиной холодную стену. Тем самым уступил мне единственный стул, который я повернула спинкой к лицу и оседлала. Посох поставила рядом, прислонила его к столу из светлого дерева и, выдохнув, повернулась к детям графа Казара. Ребята выжидательно на меня поглядывали, но торопить не спешили. Фриза, скорее всего, чувствовала, как я собираюсь с мыслями, а Джамас понимал, что раз я сюда зашла, то все равно рано или поздно что-нибудь доскажу. «Хорошо», — проговорила я, впиваясь пальцами в спинку стула. «Я на самом деле не знаю, с чего начать, но попробую. Совсем недавно на Галейн напали. Джамас, скажи, пожалуйста, как звучит официальная версия?» Парень дернулся, перевел на меня взгляд темно-зеленых глаз. «Нам сказали, что это происки Ордена Тени. И просили сильно эту тему не поднимать, так как архимаги уже наказали виновных». Я тихо фыркнула, а Фриза открыла рот, чтобы оспорить мнение брата. Уж она-то точно знала, что за произошедшим стоят не сестры, ведь скрывалась у них. И обучалась у них. «Ложь», — тихо отозвалась я, опираясь локтями об спинку стула. «Я одна из сестер Тени, и мы не имеем никакого отношения к произошедшему». Джамас тихо охнул и, кажется, напрягся, но пока ничего не предпринимал. «Тут она не лжет», — бросила Фриза и отвернулась, рассматривая стену снега за окном. «Продолжим». Сказать это было проще, чем сделать. Так вот, Орден не имеет к этому нападению никакого отношения. Но спихнуть все на практически мертвую гильдию, конечно же, легче легкого. Даже спорить с этим не буду. И винить архимагов во лжи. Версия неплохая. Да и к тому же, кто из студентов рискнет ее проверить? И кто на самом деле стоит за нападением? В голосе сына графа Казара промелькнуло столько злобы, что мне на мгновение сделалось не по себе. Судя по испугу, мигнувшему на лице Фризы, почувствовала это не только я. «Это мне предстоит выяснить», — тихо проговорила я, понимая, что не стоит сразу все вываливать на ребят. «Дело в том, что сестра Тени в моем лице приняла заказ от первого архимага. Вскоре трое человек из Академии Галейн отправятся на ежегодный турнир, в котором будут принимать участие все магические академии. Я одна из этих троих». «Хочешь сказать, что кто-то из конкурентов решил столь жестоким образом избавиться от нашей Академии?» — удивленно фыркнул парень. «Это ведь глупо! Ну, то есть грубая сила и все такое». «Глупо или нет, но у тех, кто за всем этим стоит, вполне были все шансы исполнить задуманное. Поэтому и наняли меня. А еще вместе со мной на этот турнир отправятся Фенрир и Джамас. Бумаги уже подписаны ректором». Повисла могильная тишина. За окном завывал ледяной ветер, а в глазах моей соседки бушевала буря. Девушка пока еще ничего не сказала, но я понимала, что именно она ко мне чувствует. Я второй раз пытаюсь отобрать у нее брата. Второй раз подвергаю его опасности. Ведь если это задание для наемницы, то простому первокурснику на нем делать нечего. Именно это читалось в ее глазах. Но прежде чем я успела что-либо объяснить или напомнить о том, что Джамас мне еще должен за поступление сюда, парень заговорил. «Хорошо. Если надо, я поеду. Но тогда я надеюсь, что ты расскажешь мне все, что знаешь. Или все, о чем догадываешься. Не хотелось бы быть в неведении, когда вокруг творится какая-то демонятина». Фриза успела только пискнуть, а Джамас повернулся к ней и качнул головой. «Я уже все решил. Теперь помолчи и дай Айрин рассказать все то, что она считает нужным». В эти мгновения я почувствовала разницу в их возрасте. Почувствовала, насколько сильно он оберегает сестру, насколько готов заслонить своей спиной ее от опасностей. Турнир будет проходить на втором материке в Академии при Храме Дракона. Я заговорила медленнее, подбирая слова и интонации. От вас, Фенриром, я ничего не прошу и не требую. Вам всего лишь надо будет продемонстрировать свои умения. Остальное целиком и полностью ложится на мои плечи. Вы послужите прикрытием. Ничего угрожать им не должно, Фриза. Девушка дернулась и захлопнула рот. А потом кивнула и поджала губы, словно ждала подвоха. «Таким образом, Джамас, мне особо нечего рассказывать. Вскоре нас троих объявят избранными жребием и отправят на второй материк». «Да какой из меня лучший студент?» – расстроенно пробормотал парень. «Вряд ли я что-то смогу противопоставить другим магам». Я уже было открыла рот, чтобы передать слова первого архимага о том, что в победу он не верит, как заговорила Фриза. «Не смей так говорить! Слышишь?» Она злобно ударила ладошкой по покрывалу. «Все ты сможешь! Да и до турнира еще есть время! Потянешь то, что дается плохо!» Она убеждала его. Подталкивала. Честно говоря, я ожидала, что если не Джамас, то Фриза упрется рогом и не пустит парня. Будет скандалить, доказывать. Я была готова воспользоваться тем самым долгом, что оставался за сыном графа Казара. Но мои опасения были лишними. Все прошло слишком гладко, слишком просто. И когда я уже почти расслабилась, Фриза хищно усмехнулась и, глядя на меня, проговорила. «А теперь расскажи мне, какая связь между Фенриром Норизданом, вторым мифом, и твоим проваленным заданием, сестра Иро». Джамас напрягся, переводил взгляд с меня на родственницу и обратно. А девушка хищно усмехалась, будто бы подловила меня на чем-то таком, о чем я поклялась не говорить. Будто бы это была настолько смертельная тайна, которая могла переубедить ее брата участвовать в авантюре. «Почему бы и не рассказать?» — ответила я на усмешку своей соседки, чувствуя, как бросает в жар. «Но вы должны понимать, что за стены этой комнаты разговор выйти не должен. И не только вы!» Я выразительно посмотрела вверх. «Да понял я!» — буркнул хранитель 36-й комнаты. «Кому я тут сплетни-то передавать буду? Соседи у меня не болтливые!» Я подавила смешок, который вызвал раскрывший сам себя дух-охранник, и приподняла брови, дожидаясь ответа от детей графа Казара. «Буду молчать, как рыба», — серьезно проговорил парень. А сестра его тихо хмыкнула. «Я все равно уже большую половину знаю от Релин, но не помешало бы послушать и твою версию». «А тебе не помешало бы научиться держать себя в руках, девочка». «Но раз уж хочешь попробовать защитить от меня Джамаса, я мешать не буду. Только покажу, что бояться ему нечего». Не думала я, что придется рассказывать эту историю второй раз. Да и кому? Вспыльчивой аристократке и опальному сыночку графа? «Думаю, ни для кого из вас не секрет, что 20 лет назад культ дракона что-то не поделил с гильдией наемников, орденом тени. Камнем преткновения стала я. Точнее, заказ, который получила. Я выкрала один очень могущественный артефакт. Кольцо, о котором говорится во втором мифе. Сейчас я рассказывала историю, которая напрямую касается Фенрира. И чувствовала себя при этом отвратительно. Будто чужое белье на показ выставляю». «Я что-то об этом слышал», — проговорил Джамас, рассматривая узор на платяном шкафу. «Это ведь тот самый, который сможет подарить достойному человеку силу истинного дракона!» «Да, он самый. Я не видела смысла сейчас вдаваться в подробности. Из-за того, что я его украла, между культом и орденом началась война, которую сестры проиграли». «Иными словами, — перебила меня Фриза, — архимаги выставили виновными в нападении на Галейн не драконов, а сестер специально. Сделано это было только для отвода глаз культу. Будто бы не подозревают, кто стоит за этим, а сами засылают шпиона, который должен отыскать компромат на жрецов культа. От того, что я видела, слышала и знаю, это именно они напали на Галейн. А еще чуть не убили Айрин и Фенрира в лесу. Кажется, у них были все основания на это, так?» У меня даже кончики пальцев защипало от магии, и так и хотелось послать в эту наглую девчонку шоковым разрядом. Но так я бы точно не добилась полного расположения и доверия Джамаса, которое мне сейчас было необходимо более чем полностью. Радовало только то, что сейчас она составила логическую цепочку в том порядке, в котором этого хотел первый архимаг. Надеюсь, что и ящерки пойдут по ее же пути. «Да, так. Они забрали то, что я хранила столько лет. Артефакт снова у них. И это второе мое задание, которое тянется уже 2 десятилетия». «Подожди, подожди!» Джамас взмахнул руками. 20 лет?» Парень смутился. «Возраст?» Я усмехнулась, наблюдая за тем, как он пытается задать такой некорректный вопрос. А потом заметила в глазах его сестры неподдельный интерес. Она, видимо, тоже задавалась вопросом о том, как такое возможно. «Понимаешь ли, Джамас?» – проговорила я с легкой улыбкой на губах. «Существует 3 мифа. Тот, в котором говорится о кольце, второй. Третий миф...» Я перевела взгляд на Фризу, а та отрицательно замотала головой, моля не выдавать эту тайну ее брату. «Говорит нам о том, что существуют те, кто способны определять правду от лжи и видеть больше, чем простые люди». Соседка выдохнула сквозь зубы и обхватила руками белую подушку. «Будешь мне за это должна», — бросила я по ментальному каналу. И судя по тому, как дернулась Фриза, у меня впервые получилось настроить телепатическую связь. Но этому я порадуюсь позже. А в первом говорится о людях, способных ходить меж мирами. О блуждающих. Я отношусь к этому мифу. В других мирах время течет иначе. Те 20 лет, что прошли на Эвраре, для меня протекли всего за 8. «Блуждающие?» В светло-зеленых глазах девушки мелькнуло удивление. «Сколько же на тебя покушений было совершено?» «О чем ты?» Джамас дернулся, переводя взгляд на сестру. «Ходят легенды, что если убить блуждающую или блуждающего и испить его крови, то дар можно перенять», — проговорила Фриза. «Или это же очередная ложь, да?» «А ты как думаешь?» — хмыкнула я, не особо радуясь поднятию этой темы. «Ложь!» — кивнула она. «Так и думала». «Мы точно сейчас обсуждаем все то, что необходимо мне знать». Со скептицизмом в голосе поинтересовался парень. «Нет, я, конечно, безумно рад такому доверию. И теперь почти все встало на свои места, но... зачем мне знать, что Айрин — сестра тени и блуждающая?» «Для того, чтобы ты понимал...» Я легко улыбнулась. «Тебе ничего не грозит. Я уже имела дела с ящерками. Я умыкнула у них из-под носа самое важное. А значит, что и сейчас не проиграю». Фриза сжала челюсти, явно недовольная разговором. Девчонка ожидала большего. Возможно, ждала, что я расскажу, каким боком в этой истории Фенрир Норрисдон. Но я решила не впутывать его в это. Смогла заболтать их и опустить этот момент из своего рассказа. «Теневая, помоги мне не запутаться в собственной же лжи!» «Можно было обойтись всего несколькими словами», — отмахнулся Джамас. «А вы растянули разговор до вечера. Если Айрин хотя бы раз удалось щелкнуть по носу тех, кто стоит за нападением на Академию Галейн, то она и второй раз это сможет. Сказали бы это, и мне б хватило. Фриза громко фыркнула, а я не сдержала смеха. А уже к ночи, лежа в кровати, я погрузилась в воспоминания, которые ничего, кроме запоздалого страха, мне не внушало. Безлунная черная ночь. На небе ни звездочки. Но я знаю, что там, за облаками, скрывается сияющий дракон. Настоящий. С крыльями. Такой, о которых говорят в легендах и сказках. Вот только я уже 3 года не слушала сказок. 3 года, как я сестра тени. Убийца, воровка, наемница. Та, о которой не принято говорить вслух. Та, которой приходит за помощью в самом крайнем случае. Новый заказ был настолько странным и необычным, что в первые мгновения я не понимала, хочу ли за него браться. Ведь условия были весьма размыты, а заказчик не показал своего лица и действовал через посредника, сестру Релин. Но чашу перевесило золото, которое перекрывало абсолютно все странности в заказе. И я вывела кровью на свитке свое имя. Отогнав эти мысли, я выглянула из-за дерева и закусила губу. В ночи главный храм культа дракона выглядел слишком мрачно, слишком пугающе. Слишком неприступно. Сестра Релин сделала на меня ставку, как на блуждающую. Я надеялась, что поступила правильно, когда оставила шаг для отступления, а не проникновения. Несколько раз выдохнув и вдохнув, я присела на корточки, загребла ладонями сухую землю с песком и бросила себе в лицо. Глаза защипало, выступили слезы. Сорвавшись с места, я кинулась к главному храму, тихо попискивая. Ровно настолько, чтобы это услышал стражник при входе. Но не его соратники, находящиеся за высокими черными стенами. «Помоги!» На подходе я споткнулась и пролетела вперед, мягко удерживаясь руками, чтобы на самом деле не причинять себе вреда. Дремавший до этого на посту мужик дернулся, выхватил длинный меч и кинулся ко мне. На его лице были написаны удивление и замешательство. Подняв над головой масляную лампу, стражник поджал губы. «И чего ты тут мелочь забыла?» Сейчас он видел перед собой 12-летнюю, перепачканную в грязи девчонку, у которой вот-вот начнется истерика. И это зрелище не совсем то, что он хотел бы увидеть глубокой тихой ночью, которая не предрекала никаких перемен. «На меня напали!» Тихо пискнула я, выдавливая слезы. «Я бежала сюда искать защиты! Защити, дядь!» Дядь сукаризный посмотрел на девчонку в лохмотьях и еще выше поднял лампу, чтобы осветить моих преследователей. «Никого нет, малявка!» Буркнул он, запихивая меч в ножны и протягивая мне руку. «Поднимайся!» «Спасибо!» Улыбнулась я, ухватилась за широкую ладонь и в следующее мгновение подпрыгнула и кинула стражнику в лицо сонную пыль. Вдохнув ее, он медленно осел на потрескавшуюся от жары землю и через мгновение захрапел, растянувшись во весь рост. В идеале надо было бы его убить, чтобы не оставлять свидетелей. Но что он скажет утром, как глаза продерет? Что проиграл ребенку? Никто в этом не признается. Так что лишать жизни без надобности не в моих правилах. Пофыркивая от тяжести, я оттащила его к стене, усадила под высоким колючим кустом и выпрямилась. Утерев со лба пот и успокаивая дыхание, пробралась к воротам. Одна из металлических створок была приоткрыта, и никто не заметил, как небольшая темная фигура нырнула внутрь. Сестра Релин была права. Никто не будет ждать такой наглости. Никто не будет выставлять 1000 воинов для защиты артефакта. Но и простым это задание не будет. Во дворе храма цвели огромные розовые кусты. Над ними плясали стайки светлячков, а меж зеленых гигантов пролегали узкие, вымощенные камнем тропки. Я затаилась за одним из кустов, вдыхая пьянящий аромат темно-бордовых цветов, которые при скудном освещении казались черными. Послышалось бряцание металла и несколько зычных мужских голосов. патруль. Как только они пройдут, у меня будет время. Совсем немного времени. Не больше 15 секунд. Шаги раздались в метре от меня. Затаив дыхание и стараясь успокоить бешено колотящееся сердце, я замерла, дожидаясь, когда же они наконец пройдут. Голоса затихали вдали, когда я сорвалась с места, пересекла сразу несколько узких тропок, оцарапала руку о шипы розового куста и, подскочив к одному из окон арок, подпрыгнула и повисла на подоконнике. Камни холодили кожу. Мгновение, и я уже внутри. Тут так же темно, как и на улице. Ящерки не беспокоились об освещении, их и так все устраивало. Ведь все хорошо. Ничего не сулило беды. Закусив изнутри щеку, я пробралась к главной лестнице и замерла в нише, вслушиваясь в тишину. Около года назад сестра Маришка выполняла заказ какого-то королевского приближенного. От него же она и узнала, что за огромный взнос в казну культа жрецы провели благодетелям экскурсию по главному храму и даже позволили одним глазком взглянуть на священную реликвию. Перепрятали ли они ее с того раза? Мне неизвестно. Но первым делом стоит проверить верхние этажи, о которых мне рассказывала Маришка. Выждав еще несколько минут, я покинула укрытие и взлетела по лестнице на второй этаж. Затем на третий, миновав патруль, на четвертый. А возле ступеней, ведущих на пятый этаж, сработал амулет, улавливая опасные защитные чары, которые снять мне было явно не по силам. Я вжалась в стену, сняла с шеи продолговатый кулон и, размахнувшись, бросила вперед. Тонкая цепочка тихо звякнула звеньями. Небольшой желтый камень блеснул в свете одинокого факела, который не дотягивался до меня линии света. Стоило амулету достичь пятого этажа, как пыхнуло магией, а металл в мгновение окислился, скукожился и беззвучно упал на камни. «Теневая!» — прошептала я, отступая на два шага. Не хватало еще, чтобы стражники обнаружили проверялку до того, как я успею все провернуть. Но хотя бы определились, кольцо на пятом этаже. Это существенно упрощает задание. Спустившись на пол этажа вниз, я остановилась возле высокого арочного окна и аккуратно выглянула на улицу. Отсюда был виден практически весь сад, состоящий из розовых кустов и фруктовых деревьев. Вдалеке возвышался силуэт города, а внизу – проходящий патруль стражи. Дождавшись, пока они скроются за поворотом, я забралась на широкий каменный подоконник, сняла потертый пояс и дернула за нитку. Кожа отвалилась, выпуская из футляра тонкую, но прочную веревку. С крюком-кошкой на одном из концов. Обвязав ее вокруг талии, выгнулась, рискуя выпасть из окна, и, размахнувшись, кинула крюк вверх. Металл тихо звякнул об камень, зацепился за один из выступов. Несколько раз дернув за веревку, проверяя ту на прочность, я уцепилась пальцами за первый попавшийся выступ и подтянулась. Зависла над пропастью. «Не смотреть вниз», — бормотала я себе под нос, то и дело впиваясь пальцами в холодные камни и упираясь носками ботинок в выбоины. «Нужно просто не смотреть вниз, и тогда...» Каменное крошево посыпалось из-под ног. Подошва заскользила по гладкой кладке, не в силах отыскать опоры. Где-то над головой заскрежетала кошка, теряя хватку. «Демоны!» – прошипела я, отталкиваясь от стены обеими ногами и, пролетев над пропастью, влетела в оконную арку. Кошка просвистела позади, сорвавшись с выступа. Мне потребовалось всего секунда, чтобы прийти в себя и встать с каменного пыльного пола, оценить ситуацию и восстановить дыхание. Думать о том, что я только что чуть не сорвалась вниз, времени не было. Нужно было действовать, и чем быстрее, тем лучше. Ящерки сглупили. Они наложили защиту только на хода. Пожалели сил на заклинания, защищающие весь периметр. Именно поэтому сейчас я беспрепятственно проникла на пятый этаж. Но будет ли дальше все так же просто? Сейчас я находилась в небольшом закрытом помещении. В углу пылились метлы, ручки на которых покрылись паутиной. На стенах висели в деревянных рамах картины, которые покрыло таким толстым слоем пыли, что разглядеть что-либо было трудно. А потом облака вновь укрыли собой небо, лишая меня света звезд. Самые худшие подозрения сбылись, когда я отыскала дверь и попыталась ее открыть. Глухо лязгнул замок. Закрыто. Можно было вновь воспользоваться кошкой и отыскать другое окно, но мой не вовремя проснувшийся страх высоты обхватил липким щупальцем горло и укреплял хватку каждый раз, как я задумывалась о повторении акробатических номеров в воздухе. Потому, присев на корточки, вынула из волос шпильку и аккуратно протолкнула ее в, скорее всего, заржавевший замок. На то, чтобы открыть его, времени ушло непозволительно много. Около минуты. Скрип петель, казалось, перебудил всю стражу. Я шмыгнула в широкий коридор и притаилась за колонной. Справа послышались шаги. «Что это было?» Мужчина в легкой кожаной броне поднимал над головой факел. Его спутник медленно извлек из ножен меч, выставил перед собой и самым его кончиком распахнул дверь. По ушам неприятно царапнуло скрежетом. Тот, что с факелом, первым шагнул внутрь, осветил комнату и пожал плечами. «Пусто. Тут кто-то был. Двери сами не открываются», — настаивал на своем тот, что был одет в блестящую кольчугу поверх серой рубахи. «Она уже год как закрыта. Сам закрывал». «Значит, замок сгнил», — буркнул его товарищ и сонно потер глаза. «Пойдем. Нет тут никого». Я закусила губу, дожидаясь, пока эти двое захлопнут дверь и поплетутся обратно на свой пост. А после направилась следом. По правую руку показалась лестница. У верхней ступени лежало нечто покореженное. Мой амулет за то время, пока я отсутствовала, превратился в хлам. Стражники вышли в огромный холл с большим окном по левую руку, заняли пост спиной к коридору. Тут вдоль стен и колонн стояли высокие каменные постаменты. На каждом из них что-то лежало, а сверху было накрыто стеклянным высоким колпаком. В потолок маги вживили несколько светляков, которые подсвечивали всю зону музея. И что это такое? Ответа на этот вопрос у меня не было. Как не было и времени на то, чтобы раздумывать и оттягивать неизбежное. Судя по тому, что по эту сторону холла и по ту находится стража, и это единственное помещение, на которое не поскупились защитой и светом, то значит, все не так просто. Если это, конечно, не ловушка. На горизонте пролегла розовая полоска рассвета. Тянуть дальше было некуда. Колонны скрывали меня какое-то время. Я скользила тенью от одной к другой, смогла разглядеть больше половины вещей, находящихся под защитными колпаками. Помимо стекла, артефакты защищали и заклинаниями, которые мне идентифицировать не удавалось. И от этого опускались руки. Быстро и тихо сделать все не получится. А тот, что нужен был мне, находился в самом центре. Рядом не наблюдалось колонн, а на стекло, под которым лежало черное блестящее кольцо, было направлено сразу три магических светляка, уничтожая любые тени. Но не это стало основной проблемой, а то, что тут было самое сильное заклинание из всех возможных. Это только с виду кольцо из второго мифа лежало на блюдце с золотистой каймой. Протяни руку и возьми. Но поступи я столь опрометчиво, вполне могла лишиться протянутой конечности. Остается опять прибегнуть к хитрости. Вжавшись спиной в колонну, я вытащила из волос злополучную шпильку и бросила ее на пол. Дважды подпрыгнув, она ударилась о каменный постамент и отскочила в сторону. Наделала достаточно шуму. Два стражника с одной стороны и три с другой. Они двигались настолько синхронно, что казались марионетками умелого кукловода. Оружие обнажено. Взгляды скользят, отыскивая нарушителя. «Смотри!» — Стражник, который рассказывал о том, что закрывал двери сам, поднял с пола мою шпильку. Покрутил. Ею что-то взламывали. Та дверь! Он мгновенно подорвался с пола, обвел холл взглядом. Его напарники сонно потирали глаза. «Рассредоточиться!» Бросил темноволосый мужчина с алой повязкой чуть выше локтя. «Капитан, это в мои планы не входило». Зажав нос и затаив дыхание, я отцепила от бедра небольшой кожаный мешочек и, высунувшись из-за колонны, хлопнула его об пол. «Вон там! Девчонка!» Но определение моего местоположения им ничего не дало, потому что зал затянулся мутной белесой дымкой, от которой слезились глаза, закладывало нос и постепенно наступало удушье. Подцепив ногтем пробку небольшого флакона, который еще мгновение назад лежал у меня за пазухой, опрокинула в горло горький антидот и прыгнула вперед. Стражники пытались рассеять туман магии, но помогало это плохо. Все же сестры тени создавали свое оружие на совесть. «Еще немного. Еще чуть-чуть. Самую малость». Возле нужного мне пьедестала на месте топтался один из охранников, размахивал над головой зажженным факелом, словно это могло помочь, и тыкал мечом перед собой, рискуя задеть напарников. «Она где-то тут! Вызывай подмогу, сами не справимся!» Увернувшись от просвистевшего в пяди клинка, я подвернулась под ноги стражнику и ударила под колени. Мужик неловко взмахнул руками, тихо вскрикнул и полетел в сторону стеклянного колпака, под которым хранился мой заказ. Он влетел в него лицом. Сработало заклинание. Завоняло. Мгновение, и то, что секунду назад было человеком, отлетает назад. А стеклянный колпак рассыпается хрустальным дождем по каменному полу. Магии больше нет. Защитное заклинание снято. За спиной что-то тихо и так знакомо зашипело, лизнуло холодом по спине, прошлось тонкими когтями по нервам. Я успела забрать кольцо с пьедестала и обернуться. Как раз вовремя обернуться. Позади из воздуха шагнул молодой мужчина с темными волосами. Вот только симпатичное лицо было обезображено шрамом, тянущимся от уголка рта до правого уха. А вокруг него все еще клубился голубоватый туман. Блуждающий. Он заметил меня за мгновение до того, как я отскочила к колонне. Жрец щелкнул пальцами, и туман опал. А я исчезала в голубоватом тумане. И улыбалась. Я улыбнулась и перевернулась на живот. Воспоминания того задания теплом отозвались где-то в груди, подтверждая мою силу и хитрость. Если я смогла щелкнуть ящера по носу, будучи девчонкой, то теперь обязана ответить подзатыльника. С этими мыслями я и погрузилась в сон.